Это была ужасная ночь. Кроул долго не могла заснуть, а когда ей наконец удалось задремать, то кошмары следовали один за другим. Всякий раз Олис снились уродливые мертвецы, лужи крови, отрубленные части тела, а в ушах раздавались крики о помощи. Она бежала к несчастным раненым, но уже не могла спасти их. Русичу угрожала большая опасность. Олис висел над глубокой пропастью, его уставшие пальцы медленно разжимались. Аланка бросилась к любимому и схватила юношу за руку. Землянин с трудом подтянулся и с надеждой в голосе произнес: «Держи меня, держи!» Именно в этот момент Кроул проснулась. Девушка сидела на кровати и испуганно смотрела по сторонам. В комнате ничего не изменилось, и все же что-то ее настораживало. Мерцал слабый свет от прожекторов, слышались шум работающего кондиционера, редкие возгласы часовых. Олис взяла с тумбочки часы и посмотрела время. 6:15. Неожиданно Аланка услышала надрывный рев приближающегося бронетранспортера. Она быстро оделась и, застегнув куртку на молнию, выбежала из здания. На космодроме царил переполох. Десантники бегали вдоль стены, занимая свои места согласно боевому расчету. Пулеметчики на вышках включили дополнительное освещение. Наемники вели себя гораздо спокойнее. Без доспехов и оружия воины неторопливо двигались к центральным воротам. Спустя пару минут прожектора вспыхнули на полную мощь, и Кроул увидела пятерых землян, стоявших возле вернувшейся из рейда машины. Пренебрегая правилами приличия, Аланка ускорила шаг и направилась к наемникам. Воины о чем-то разговаривали с невысоким коренастым десантником. «Что происходит?» — взволнованно спросила Олис. Один из землян повернулся и внимательно посмотрел на Кроул. О том, что перед ним советник по освоению новых территорий, наемник наверняка знал. Слухи по базе распространяются быстро. Да и внешность у Аланки весьма приметная. Мужчины всегда обращали на нее внимание. Прибыла наблюдательная группа. Сержант сообщил, что кто-то прорывается из города, спокойно сказал воин. «И что вы намерены предпринять?» не удержалась от вопроса Олис. «Ничего», горько усмехнулся солдат. «Мы не в состоянии им помочь. Возле Морсвилла не осталось ни одного человека. Возен в страхе отвел все батальоны на базу. Речь о деблокаде даже не шла». Аланка хотела броситься к штабу и потребовать от командующего, чтобы он немедленно отправил к городу войска. Но, к счастью, Кроул вовремя передумала. Ей было бы трудно объяснить свою настойчивость, поскольку экспедиционный корпус ослаблен и не в состоянии провести еще одну операцию. Окруженная в Морсвилле группировка брошена на произвол судьбы. Олис в бессилии и отчаянии закрыла лицо руками. Она точно знала, кто сейчас дерется в городе. 3 года назад разведчики вот так же, под утро, бежали к нейтральному сектору. Тогда им повезло. «Вам нужна помощь?» Вежливо поинтересовался наемник. «Нет», — ответила Олис, направляясь к гостинице. Не глядя на землян, Аланка медленно двигалась по бетонной дорожке. В черном мрачном небе мерцали далекие холодные звезды. Тревожная суматоха на космодроме улеглась, и солдаты возвращались в казармы. Теперь Кроул могла надеяться лишь на провидение. Никакой помощи отряду Русича оказано не будет, шансов на спасение у пехотинцев почти нет. В эту ночь Олис больше не ложилась. Подавленное, безысходное настроение привело к тому, что девушка отказалась от завтрака и в предрассветной тишине молча бродила по базе. Ее никто не беспокоил. Лишь однажды к советнику подошел один из членов комиссии и передал Олис протокол вчерашнего совещания. Его итоги можно было предсказать заранее, но все же Аланка внимательно прочитала документ. Как и следовало ожидать, виновным признавался командующий экспедиционным корпусом полковник Возан. Он переоценил свои силы, не прислушался к разумным советам и выпустил нити управления боем. Тем не менее, инспекторы нашли ряд смягчающих обстоятельств. Во-первых, столь масштабная операция проводилась впервые. Во-вторых, у полковника имелись веские обстоятельства не доверять некоторым наемникам. И в-третьих, десантники оказались неподготовлены к ведению боевых действий в городе. Часть армии поддалась панике и при возникших неудачах сразу обратилась в бегство. Комиссия учла былые заслуги Возана, ведь именно при нем восстановили космодром Песчаный, захватили несколько оазисов, сломили сопротивление властелинов пустыни и боргов. В итоге высокомерный мерзавец остался на своем посту, получил строгий выговор и предупреждение, что в случае повторного поражения будет немедленно отстранен от командования. Кроул презрительно усмехнулась. Выявив причины ужасающего разгрома, аланцы не решились отозвать полковника. В случае отстранения Возана от должности, кто-то из офицеров должен был остаться на Оливии и возглавить колониальную армию, а это нелегкое и неблагодарное дело. Далеко не каждый карьерист решится взвалить на себя подобное бремя. В высших кругах Алана слишком много болтунов и интриганов и мало решительных, ответственных людей. Посвященные не очень стремились попасть на Тоскону. Война – удел дикарей и плебеев. Миссия инспекции завершилась. Виновный найден и наказан, хотя и не столь серьезно, как следовало. Полковнику даже предложили план дальнейших действий. Комиссия считала, что сектор чистых не самое подходящее место для вторжения в Морсвилл. Учитывая законы города, оптимальным вариантом мог стать сектор Гетер. Он не имел на флангах союзников, а потому был более уязвим. С востока находилась зона диких мутантов, с запада – не входящие в общий союз непримиримые. Именно туда и следовало направить новый удар, когда численный состав армии вновь возрастет. Время шло, а Олис никак не могла решить, что ей делать. Улетать сейчас, когда о судьбе Храброва ничего не известно, она не хотела. Остаться – значит вызвать подозрение. Старшие офицеры поглядывают на нее со странным необъяснимым любопытством. В 10 часов утра в комнату к девушке осторожно постучался Астин. «Когда мы стартуем? Работа завершена, и задерживаться на планете больше не имеет смысла», — напрямик спросил генерал. «Да, я знаю», — кивнула головой Аланка. «Но мне нужна еще некоторая информация. Ее должны сообщить наемники, ушедшие ночью в город. Это очень важно для планирования дальнейшей экспансии вглубь материка». «Хорошо», — улыбнулся офицер. «Я задержу вылет челнока, но ненадолго. База живет по жесткому графику, а мы занимаем единственную посадочную площадку. Корпусу необходимы пополнение, оружие, боеприпасы и продовольствие». Взглянув на часы, Кроул обреченно произнесла. «Я жду до 18 часов. В 19 комиссия покинет Оливию». «Превосходно», — согласился Рейс и покинул помещение. Сириус поднимался все выше и выше. Жара стала невыносимой. Оставаться под палящими лучами звезды равносильно самоубийству, и потому космодром постепенно опустел. Лишь несколько часовых до техники, обслуживающие транспорт, все еще передвигались по базе. Олис не покидала свою комнату. Находиться в одиночестве, в замкнутом пространстве было тоскливо и тягостно, но выбирать не приходилось. Девушка ждала Аята. Надежда на благоприятный исход ее не покидала, но сейчас Аланка с достоинством и мужеством приняла бы любое известие. Кроул просто хотела знать правду. Около часа дня кто-то тихо постучал в дверь. «Войдите», — вымолвила девушка. Ее сердце забилось гораздо чаще. В проеме появился высокий статный офицер. Советник его уже видела. Это был один из адъютантов полковника Возана. Он всегда находился рядом с командующим и заодно выполнял функции телохранителя. Олис сразу отметила, что аланец взволнован. Чуть поспешнее, чем требует такт, офицер проговорил. «Прошу простить меня за беспокойство, но вас срочно просят зайти в штаб. Дело не терпит отлагательства». «Что случилось?» — с надеждой в голосе спросила девушка. «Точно не знаю», — ответил адъютант. «Похоже, кто-то выбрался из Морсвилла». Никаких других пояснений не требовалось. Кроул быстро собралась и двинулась вслед за десантником. Преодолев метров 100, они подошли к невысокому квадратному зданию. Не верилось, что это невзрачное строение и есть центр по планированию и управлению всеми операциями на Тосконе. Однако внешний вид здания был обманчив. Узкая каменная лестница спускалась в подземные этажи, где располагались просторные, хорошо освещенные и не лишенные уюта помещения. К удивлению Аланки, они оказались совершенно пусты. На столах лежали топографические карты, циркули и линейки. Заметив недоуменные взгляды спутницы, офицер тихо пояснил. «Приказ командующего на 1 час объявлен внеплановый перерыв. Полная секретность. Значит, люди, вышедшие из окружения, действительно принесли важную информацию». Неожиданно аланец замер. Только сейчас Олис обратила внимание на аккуратную пластиковую дверь в глубине зала. «Прошу», — галантно сказал адъютант. Кроул вошла в кабинет, и взгляды присутствующих тотчас остановились на ней. Ждали только советника. Мгновенно со своего места вскочил Моррисон и предложил девушке мягкий удобный стул. Кроул села и внимательно осмотрелась по сторонам. Без сомнения, это рабочий кабинет Возена. Помещение имело прямоугольную форму и было довольно внушительных размеров. В дальнем углу находилось огромное знамя экспедиционного корпуса. Вокруг висят портреты видных политиков и военачальников Алана. Возле левой стены стоят 4 шкафа и стандартный номерной сейф. Обстановка достаточно аскетичная. Посреди кабинета стоял длинный широкий пластиковый стол. Вокруг него разместились 2 десятка офицеров. На совещании присутствовали все члены комиссии, командующие, штабисты и даже этот кретин-наемник Кан. «Господа», — произнес, вставая со своего места, полковник Возан, «у нас появилась одна очень серьезная проблема, которую мы должны решить в кратчайшие сроки. Об итогах сражения вы знаете. Только что стало известно, часть нашей армии прорвалась в нейтральный сектор Морсвилла и сейчас блокирована на границе. Они начали переговоры с тосконцами. Это, конечно, преступление, но...» «У них не было другого выхода», — вставил Моррисон. «Именно так», — продолжил командующий. «Теперь судьба десантников зависит от нашего решения. Если мы их не поддержим, они будут уничтожены». Полковник повернулся к адъютанту и сказал: «Стив, позови землянина». Спустя пару минут в помещение вошли де Криньян и Салан. Женщина поддерживала француза за локоть. Жак был грязен, небрит, с синяком под правым глазом. На рваной одежде отчетливо видны бурые пятна. Зрелище не для слабонервных. Тем не менее, маркиз сохранял бодрое состояние духа и даже старался улыбаться. Его взгляд скользнул по аланцам, лишь на мгновение задержавшись на Кроул. Их глаза встретились, и девушка прочла в них просьбу о помощи. Наемник явно рассчитывал на ее поддержку. Линда отошла чуть в сторону, подчеркивая тем самым, что выполняет только функции врача. Впрочем, от Олис не ускользнула ее взволнованность. Аланка чересчур опекала раненого землянина. «Мы слушаем тебя, де Криньян», — вымолвил Возан. «Чего тут говорить?» — горько усмехнулся француз. «Сейчас в ваших руках жизни 150 солдат. Половина из них находится в плену у 3-глазых и чертей, половина в нейтралке, окруженная морсвилцами. Они, конечно, умрут достойно, но кому это нужно?» «Что предлагают тосконцы?» — спросил Астин. «Пока лишь вступить в переговоры», — ответил Жак. «Храбров был на конгрессе сектора и выслушал требования оливийцев. Противник хочет заключить договор с Аланом на 200 лет о признании статуса нейтральной территории, кто бы там ни проживал. Вы не будете в него вторгаться и устанавливать свои законы». «Беспредельная наглость!» — выкрикнул штабной майор. «Мы сравняем Морсвилл с пустыней, не оставим камня на камне!» «Заткнись, Штаун!» — бесцеремонно оборвал подчиненного командующий. «Да, давайте говорить без эмоций», — произнес генерал. «Врага нельзя недооценивать. Тосконцы доказали, что воевать умеют. Морсвиллцы чувствуют себя победителями, у них в плену наши солдаты. Бросать на произвол судьбы десантников — большая ошибка. Как вы считаете, советник?» Вопрос не застал Кроул врасплох, и все же она немного растерялась. У нее из головы не выходили слова Декриньяна. Олесь был на Конгрессе, значит, он жив. Жив! Радость захлестнула разум. На какое-то время Олесь отвлеклась от спора. Слова Астина вернули девушку к реальности. «Я думаю, что это преступление, а не ошибка», чуть помедлив, вымолвила Аланка. «Речь идет не столько о несчастных пехотинцах, сколько обо всей армии. Как в дальнейшем будут сражаться наши доблестные воины, если они потеряют уверенность, что раненых вынесут с поля боя, а окруженных деблокируют?» В отчете о битве фигурировало слово «паника». Так вот, в будущем солдаты при первой же опасности обратятся в бегство. Печальный пример Морсвилла надолго останется в памяти десантников. «Считаю, мы должны вступить в диалог с оливийцами. В противном случае войска окажутся окончательно деморализованными». «Разумное замечание», — проговорил Стэноул. «Моральный дух армии сейчас действительно низок. Если нам удастся вытащить солдат из этого проклятого города, настроение людей значительно улучшится. Я уже не говорю о численных потерях корпуса. После возвращения пленных разгром не покажется столь внушительным». «Хорошо», — подвел итоги дискуссии генерал. «На переговоры мы пойдем, но как быть с требованиями морсвиллцев? Если Алан на них согласится, здесь на два века останется гнездо всякого сброда. Кроме того, в секторе смогут укрыться тысячи вооруженных головорезов из города. Их налеты уже сейчас доставляют нам массу неприятностей», — добавил Возан. «Зато появляется шанс захватить остальные сектора», — вставил Клей. «Нейтралка будет фактически окружена и отрезана от внешнего мира. Отличное место для наших ученых. Наблюдать за нравами дикарей и мутантов в естественных условиях. Фантастика!» От своей шутки Моррисон вполне искренне рассмеялся. Удивительно, но его предложение поддержало большинство офицеров. По сути дела, нейтральная зона не несла в себе никакой угрозы, ее законы отличались варварской справедливостью. И все же главным аргументом оставались люди. Терять еще 150 человек – слишком большой риск. За подобное предательство можно получить и пулю в спину. Спустя час после бурных споров и обсуждений было принято решение согласиться с условиями тосконцев. На получение разрешения великого координатора не хватало времени. Возан и Астин взяли всю ответственность на себя. «Когда встреча?» – спросил генерал. «Завтра в 7 утра на центральной площади нейтрального сектора», – ответил маркиз. «Вот сволочи!» — выругался командующий. «Хотят показать свою силу. Придется мне идти лично. Кстати, как мы туда доберемся?» «Никаких проблем», — спокойно вымолвил Жак. «Через сектора нас не пропустят. Путь один — в зону диких мутантов. Может, это и к лучшему. Попадем в нейтралку без лишних трудностей. Однако придется взять значительную охрану. Голодные кровожадные твари слишком агрессивны и глупы». 50 человек хватит?» — поинтересовался Клей. «Вполне», — кивнул головой наемник. 10 моих парней усилят отряд». Совещание закончилось, и Астин отпустил всех офицеров. Тихо переговариваясь, они быстро покидали кабинет Возана. Вскоре помещение опустело. Только сейчас Кроул приблизилась к Салан. Аланки обменялись теплым дружеским рукопожатием. «Давно не виделись», — произнесла лейтенант. «Наслышана о твоих успехах. Замуж еще не вышла?» «Нет», — улыбнулась девушка. «Пока не встретила достойного человека». Линда с интересом посмотрела на Олис. В глазах у Кроул сверкали радостные огоньки. «Он жив и здоров», — тихо проговорила Салан. Между тем к ним подошли Астин и Моррисон. Изобразив на лице удивление, полковник язвительно сказал. «Вы, оказывается, знакомы?» «Да», — обернулась Кроул. «Одного члена первой экспедиции я вам уже представляла. Теперь могу представить еще двоих. Лейтенант Линда Салан и маркиз Жак де Криньян». Оба офицера вежливо пожали руки и женщине, и наемнику. Внешне все выглядело вполне достойно и искренне. Спустя мгновение генерал произнес: «Часть моих офицеров намерена участвовать в переговорах. Это необходимо. Надеюсь, вы не против, что старт корабля мы отложим еще на сутки?» «Конечно нет», — чуть поспешно ответила Олис. «Тогда не будем вам мешать», — вежливо сказал глава комиссии. Уже за пределами штаба, когда их никто не мог услышать, Линда с тревогой в голосе вымолвила: «Будь осторожна, не нравится мне эта парочка. Особенно полковник. Он мило улыбался, а в глазах застыли зависть и злоба. Такое впечатление, что Моррисон готовит какую-то пакость. Руки у него коротки, чтобы до меня дотянуться», — рассмеялась в ответ девушка. Несмотря на свое высокое положение, Кроул была еще очень молода и неопытна. Долгое время интриги Аланского высшего света обходили ее стороной. Но человеческая подлость не знает границ. Радостные эмоции захлестнули Олис, и она не осознавала нависшую над ней опасность.